Глава 21. Александр. Не выпускаю из видимости Виту, которая мило воркует с Окуневым, искренне и открыто улыбаясь. У них действительно доверительные и теплые отношения, что мне не светит в принципе. Хотел бы я также беззаботно с ней общаться. На самом же деле я 4 дня не мог озвучить свою просьбу. Прикидывал варианты, как получить согласие. Решался спросить, но тормозил себя. Снова и снова, пока не понял, что время поджимает. Поэтому прибегнул к самому простому и, как мне показалось, действенному. И Вита согласилась. Имелись ли у нее планы, не в курсе. Но хочется верить, что нет. Парочка шепчется, а я молюсь лишь об одном, чтобы Окунев не рассказал, что я в курсе ее лжи. Мне почему-то хочется, чтобы она сама призналась и объяснила причину. Так будет честно, как мне кажется. Но Вита не признается, продолжая носить обручальное кольцо и подтверждая информацию о муже. Может, Роман прав? Пора как-то себя проявить, чтобы получить признание. Поставить в такие условия, когда выбор будет очевиден. Или это лишь отпугнет ее? А твоя секретарша уже нашла себе компанию. Рядом появляется сестра, перекатывая между пальцами бокал и глядя на Виту с пренебрежением. Она несколько лет проработала в компании у Окунева, и, по его словам, она самый ответственный работник. «Да ладно», — Лена растерянна. «Ее же Виталина зовут. То есть она и есть та самая моя Вита? Так ведь он всегда говорил?» «Да, она та самая». И взял я ее на работу только после личной рекомендации Владимира Олеговича. Именно поэтому не считаю нужным прислушиваться к мнению твоего мужа. В моей жизни достаточно более компетентных людей, и Окунев один из них. Люди не могут быть идеальными. Обязательно найдутся те, кому они не понравятся. Если под «теми» ты подразумеваешь Алекса, то мне плевать на его умозаключение. Ты можешь хоть сегодня нормально с ним общаться? Не могу. Мое раздражение в отношении него является перманентным состоянием. Сегодня не настроен на перепалку с сестрой, поэтому собираюсь направиться к Виталине. Но Окунев отходит, и она, устремившись взглядом в одну точку, замирает. Кажется мне испуганной, и я, покрутив головой, хочу понять, на ком же сосредоточено ее внимание. Здравствуй, Александр Алексеевич. И тебе, Дмитрий Романович. И несмотря на то, что Салоев является ровесником отца, с ним всегда приятно обсуждать как деловые вопросы, так и личные. «А скажи-ка мне, Саша», — осторожно утягивает меня в сторону от компании, которая явно желает послушать наш диалог. «По какой причине твоя помощница хочет сбежать от тебя?» Вопрос осмысливается не сразу, потому что Салоев из тех, кто предпочитает говорить намеками, столько ему понятным подтекстом. «А откуда такие выводы?» «Моя Анечка 2 недели назад нас покинула». Ожидаю продолжения с озадаченным видом. «В декрет ушла», — хохочет, видимо, умиляясь реакцией. «В наше время без помощника никуда, поэтому, как полагается, выставили вакансию. И неожиданно в прошлый четверг в моем офисе появилась твоя Виталина». «Уверен?» «Сказала, что работает в Moral Group, но планирует уйти». Причину озвучила? Цитирую. «Не сошлись характерами с руководителем». Салоев смакует каждое слово, наслаждаясь моей растерянностью. «Что, служебный роман с неприятными последствиями?» Подмигивает, ожидая, видимо, признания. «Она замужем?» «С каких пор? Неделю назад была свободна, о чем мне и заявила. А колечко обручальное для красоты просто носит на этом пальце». Так, стоп. Вита спокойно озвучивает свой статус всем, но только не мне. Не замужем, ищет работу, потому что руководитель, то есть я, ее не устраиваю. Интересно, чем же? И если отбросить личный интерес, то рабочий процесс вопросов не вызывает. По крайней мере, у меня. Но она своим положением не удовлетворена. Зарплата у тебя какая для ее должности? 100 плюс плавающие доплаты, с учетом не только рабочих моментов, но и сопровождения при необходимости. Так, учесть и пересмотреть оплату для большей заинтересованности в должности, чтобы переход к Салоеву казался менее привлекательным. Отредактировать список обязанностей, отменить пункт выхаживания больного и кормления с ложечки, что, вероятно, и явилось неприятным моментом. Юлианна устранена, и это автоматически исключает возможные оскорбления. Ограничить контакт с Алексом, что тоже могло сказаться негативно. И я тебя понял. Так что, отдашь помощницу? А у тебя что, других вариантов нет? Вопрос с нотками раздражения, что не остается незамеченным. Есть, даже два. Она была третьим. Не была. Произношу уверенно, давая понять Салоеву, что сотрудником его компании она не станет. Выбери из двух. Уверен. Ты, возможно, ее хорошей должности лишаешь. Уверен. И еще сделай вид, что ты ее не вспомнил, хорошо? Будешь должен. Буду. Пожимаю его руку, понимая, что небольшой должок перед Салоевым может вылиться в сложный момент. Но сейчас хочу стереть страх с лица Виты, которая не двигается с места, ожидая моего приближения. Она-то Салоева точно узнала. За нашей беседой следила и, скорее всего, уже сделала выводы. Они верные, вот только я не намерен прибегать сегодня к выяснениям. На кого вы так внимательно смотрите? А? Поднимает глаза, едва оторвавшись от возможного, но не сбывшегося работодателя. Показалось, что увидела знакомого. Действительно увидели? Кого? Демонстративно осматриваюсь и даю понять, что она в безопасности и не будет раскрыта. Наверное, ошиблась. Многие здесь вам могут показаться знакомыми. Некоторые лица часто мелькают в СМИ. Сжалась, озадаченно осматриваясь, видимо, опасаясь столкнуться с Салоевым. Она не ожидала его увидеть на празднике отца. Я же не предполагал, что вот-вот снова останусь без секретаря. Но теперь уже не по причине бурного романа со скорым замужеством, как это происходило ранее, а потому что не устраиваю ее как босс. А вот меня все устраивает, во всех смыслах. Думал, что у меня достаточно времени на мягкий подход, но времени катастрофически мало. Испытательный срок заканчивается на следующей неделе, а дальше она вольна уйти и больше не появляться в моей жизни. А может, к черту все? Именно сегодня удачный момент, чтобы сдвинуться в вопросе личных взаимоотношений. Пойдемте танцевать. Что? Я приглашаю вас на танец. Но здесь никто не танцует. Зато танцуют там. Указываю на вход во второй зал, где желающие уединиться продолжают вечер. И да, я солгал. Я здесь бывал неоднократно. Она послушно следует за мной, оказавшись в атмосфере приглушенного света, спокойной музыки и десятка пар, принимает мое приглашение. Прикасаюсь к Вите, притягивая к себе и улавливая сладковатый аромат. Моя ладонь ложится на ее талию, ощущая напряжение тела, словно оно через минуту взорвется. Ее так озадачил Салоев и вероятность разоблачения. «Расслабьтесь», — шепчу ей на ухо, — «вам ничего не угрожает». «Мне немного некомфортно. Я здесь никого не знаю, кроме Окунева». Не покидает ощущение, будто я пришла на праздник без приглашения, и каждый, кто на меня смотрит, задается вопросом, что она здесь делает. Вы пришли со мной. А ваши родители были в курсе? Тянется к моему лицу, чтобы задать вопрос и не быть услышанной соседней парой. И еще во вторник. Тут же сожалею о сказанном, потому что Вита, нахмурившись, смотрит на меня недовольно. Замотался и забыл вам сказать. А может, специально не говорили, чтобы поставить меня перед фактом за 4 часа до мероприятия? Еще и солгали. Это нечестно. Едва сдерживаюсь, чтобы не напомнить ей, что не ей говорить о честности с фиктивным обручальным кольцом на пальце. Простите, но я до конца не был уверен, что вы согласитесь. Почему? А вдруг бы ваш супруг оказался против? Укол в ее сторону и вновь растерянный взгляд. Мне кажется, каждый раз при упоминании мной мужа Она вспоминает, что он у нее вообще есть. Нет, он понимает, что это во благо. То есть не стоит отказывать боссу, у которого работаешь меньше месяца. Кстати, совсем скоро ведь заканчивается ваш испытательный срок. На следующей неделе, по-моему, не помню точно. Все она помнит, поэтому и к Салоеву пошла на собеседование. С ним договорился, но кто знает, где еще она успела побывать. И как выяснить? Спросить у нее? Но ответа я не получу. Я помню. Я уже распорядился, чтобы вас оформили в основной штат. Зачем? То есть когда? Встряхивает головой и прячет взгляд. Мне показалось, мы сработались. Лично меня все устраивает. Вас может не устраивать зарплата, но вопрос обсуждаем. Доплата за командировки и сопровождение на встречах. Никаких дополнительных поручений от босса, включая личные, корпоративная связь и водитель по вашему запросу. Вита смотрит, не моргая, решая, может ли перечисленное склонить чашу весов в другую сторону. Бонус лично от меня. Я буду покупать для вас коробку эклеров каждую неделю. Да, я в курсе, что она их любит и готов использовать знания для примитивного подкупа. Ого! Рвано выдыхает. Уже не напряжена, свободно двигаясь в танце, но теперь растеряна. И чем я все это заслужила? Музыка замолкает на несколько секунд, а затем начинается другая композиция, увлекая за собой тех, кто не хочет возвращаться к шумным гостям, голоса которых слышны и здесь. Мы, остановившиеся посреди зала, привлекаем ненужное внимание, поэтому, обхватив Виту за талию, веду к заднему входу ресторана. Летом здесь дополнительная зона для отдыха, но сейчас просто тихое место без свидетелей. Верхняя одежда осталась в ресторане, поэтому сразу снимаю пиджак и набрасываю на плечи Виты. Так чем, Александр Алексеевич? За месяц случилось достаточно ситуаций, позволивших мне оценить ваши профессиональные качества. Какие? Доставщика, врача или повара? В первую очередь помощника. Но да, все перечисленное я тоже учитываю. Улыбаюсь, стараясь сгладить напрягающий нас обоих момент. Но Вита серьезно. Но вы думаете иначе, так? Просто отходит на пару шагов и смотрит вдаль. А если я не оправдаю ваших ожиданий? Вдруг вы узнаете что-то, что изменит ваше мнение в худшую сторону? Видимо, она опасается раскрытия брачной лжи. Если мои выводы верные, то для правильной и честной Виты важна чистота отношений, даже если это отношения с боссом. Вита. Подхожу к ней вплотную и кладу ладони на плечи, едва ощутимо сжимая их. Внутри что-то щелкает, и я понимаю очевидное – дежавю, не имеющее отношения к Юлианне или любой другой женщине, но касающееся чувств, накрывающая эйфория в сумме с предвкушением, когда становится ясно, что касаешься женщины, которой увлечен. Давно похороненные эмоции, которым я рад настолько, что обхватываю Виту, заключая в объятия. Поворачивается в кольце моих рук, часто дышит, но не вырывается. Ждет моих действий. Тишина, уединение. И ничего не мешает мне коснуться ее губ, которые призывно блестят. Вряд ли она планировала испортить макияж, но момент создан для чего-то особенного. Ее взгляд прикован к моим губам, приближение которых она ждет. И я едва касаюсь желаемого, но... «Саша, я хочу окончательно закрыть вопрос акций!» За спиной раздается голос сестры, а я готов взвыть. Какого черта? Вита мгновенно отдаляется, установив безопасную дистанцию. Я уже все сказал! Рявкаю, а повернувшись, вижу сестру в сопровождении Алекса. Или кому-то не терпится стать счастливым обладателем хоть чего-нибудь? Мой вопрос обращен к нему, но свояк встает позади Лены, закрывшись от возможной агрессии с моей стороны. Виталина, рад вас видеть, мямлит Алекс. «Серьезно? Ты рад? Насколько я понял, ты поделился мнением о моей помощнице с женой». Как там было? Глупая и хамоватая?» «Лен, зачем?» Алекс не предполагал, что сестра передаст его сугубо частное мнение. Но больше растеряна Лена, не ожидавшая откровений от меня. «Никаких акций ты не получишь», — указываю на раздражающего родственника. «Вопрос закрыт». «У кого-то должна быть еще часть, чтобы решения принимались на равных, и каждый имел право на голос. Мой муж — идеальный вариант». «С таким же успехом можно передать эту часть любому малознакомому человеку». «Решение он будет принимать», — прыскаю, поражаясь наивности сестры. «Его кандидатура меня не устраивает». «Так, может, у тебя она уже есть?» Лена идет в нападение, не понимая, что Алекс использует ее в качестве тарана против родного брата. «Есть». Решаю подыграть, чтобы свояк понял. Ему может достаться только дырка от бублика. «Можно узнать, кто?» «Можно». Делаю шаг в сторону. «Вита!» «Что?» Ошарашенная помощница, не понимающая, о чем речь, смотрит вопросительно. «Она не часть семьи!» И если Лена решила, что аргумент должен сработать, то я готов идти до конца, поддерживая внезапно образовавшуюся идею. «Скоро ею станет». «Она замужем». «И что? Сегодня замужем, завтра разведена, а послезавтра снова замужем. Не вижу проблемы, правда, Вита?» «А?» Это тот самый случай, когда любой ответ неверный. Я это понимаю. Не понимают Виталина, Лена и Алекс, который находится на грани срыва, потому что в данный момент мимо него проплывает жирный кусок состояния Марковых. «Все, вопрос закрыт?» «Я скажу отцу!» — раздосадованно шепчет сестра, отходя к двери. «Можешь сделать это прямо сейчас, но не забывай, контрольный пакет принадлежит мне». Выдыхаю, когда парочка оставляет меня наедине с Витой, которая, кстати, все еще не понимает, почему стала участником семейных перипетий. «Что это было?» — наконец задает правильный вопрос. «Они говорили о тех акциях, которые вы купили у Юлианны?» «О них? А почему они должны достаться Алексу?» «У меня тот же вопрос». Прячу руки в карманы брюк и прохаживаюсь перед Витой. «За 10 лет человек не достиг ничего. Ноль». Показываю этот самый ноль. Сменил больше 10 должностей в компании сестры. Кстати, так и оставшись никчемным, вечно ноющим о несправедливости бедным Сашенькой. «Сашенька? Я думала, Алекс — это от Алексея». «Александр, более того, Алексеевич. Да-да, полный тезка. Алексом он сам себя нарек, для того, чтобы... понятия не имею, с какой целью». «Зачем вы меня впутали? Ваша сестра не в восторге от неожиданного заявления». «Не в восторге, скорее, Алекс». «А Алексей Александрович? Уверена, он уже в курсе ваших странных планов». «Отец», — почесываю затылок, — «поверьте, он невысокого мнения о зяте, но с дочерью отношения портить не хочет, да и слабое сердце не позволяет вступать в активные конфликты. Обязанность периодически отрезвлять Лену он давно переложил на меня». «И что вы будете делать?» «Как что?» Приближаюсь к Виталине, которая кутается в пиджак. «Я уже озвучил». Молчание. Ее растерянность меня веселит, и я жду, что хотя бы сейчас она признается в собственной лжи. Но нет. Нервно прокручивает кольцо на пальце и прикусывает нижнюю губу. Подстегивает меня каждым движением, выкручивая имеющийся интерес на максимум. Я на взводе, а значит, самое время перейти к решительным действиям. Уверен, сопротивляться она не будет. 3 ночей в одной постели достаточно, чтобы перейти от сна к чему-то более интересному. «Я не хочу туда идти», — кивает в сторону двери. «Вдруг конфликт семейный перерастет в общественный. Можно я поеду домой? Метро еще работает». «Я вас привез, я и отвезу. Подождите меня, принесу верхнюю одежду». Уверенно направляюсь внутрь, в отличие от Виты, не опасаясь столкнуться с разъяренной сестрой и разочарованным Алексом. Лена разговаривает с отцом, активно жестикулируя. Алекс топчется рядом, ожидая, когда жена все решит за него. В принципе, как обычно. Беру пальто и подхожу к имениннику, чтобы оповестить об отъезде. «Пап, отвезу Виталину домой и вернусь». «Не нужно», — пожимает мне руку, чуть притягивая к себе. «Посвяти вечер чему-то более приятному или кому-то». «Спасибо». И если Лена уже успела пересказать нашу беседу, то намек отца понятен. Перевожу взгляд на сестру, которая, видимо, ждет разбирательств с участием отца. Все важные вопросы отложим на понедельник. Демонстративно обхожу Алекса и спешу к Виталине, которая уже сняла пиджак, чтобы облачиться в свое пальто. Обходим ресторан, минуя гостей и вероятные вопросы. Включаю двигатель, обдумывая варианты завершения вечера не в одиночестве. «Домой?» «Да». «Домой так домой». Выворачиваю с парковки, уже решив, что домой мы обязательно поедем. Только не к Виталине.